Глава 29. «И кто у нас там такой загадочный?» Громко спросил я и постучал по стеклу, но ожидаемо никто не ответил. С другой стороны, это и хорошо. А то ведь могла какая-нибудь жуткая морда на стекло прыгнуть. Я ловко проделал весь путь с крыши обратно во двор и снова оказался перед шлюзом гаража. Заперто и заблокировано механикой, так как электроника отключилась. Схема управления шлюзом стандартная, на 42-й такая же. Благо, строили эти станции почти в одно время. И отсюда дверь теперь только болгаркой вскрывать, чего я делать совершенно не хочу. Мне же потом чинить. За моей спиной раздался грохот. Я вздрогнул и обернулся. Это плафон одного из фонарей отвалился от столба и упал на землю. Разбился и поднял в воздух облако кристаллической пыли, которую тут же снесло порывом ветра. Я подождал, не будет ли еще сюрпризов. Выломал из остатков транспортника более-менее длинную трубу и пошел по второму кругу обходить станцию. Настойчивое верещание над ухом заставило меня отвлечься от простукивания и ковыряния стен. Окно? Форточка? Есть шанс. Ну, давай проверим. Я последовал за угольком и осмотрел 4 зеркальные непрозрачные панели с другой стороны базы. Они смотрели не на дорогу, по которой я приехал, а на скалистые горы с востока. Проверил одно окно за другим, слегка напирая на раму. Все были плотно закрыты, но уголек не унимался, будто не верил. Завис на месте и продолжал верещать. «Ай, наверное, ты раздражаешься, когда я что-то не понимаю. Ну уж будь любезен объяснить». Дрон резко спикировал вниз и взметнул снежное облако. На земле я заметил несколько узловых элементов из рифленой стали. «Это же люк!» Две панели настолько слились со снегом и ледяными буграми на земле, что я их не заметил, а по данным сканера принял за обычную вентиляционную шахту. Здесь должно быть попроще. Раздвинул и открыл. Но это не точно. Я активировал клинок и начал методично расчищать щель. Сбивал лед, заодно срезая остатки древнего уплотнителя. Как только между панелями появилось узкое отверстие, запихнул туда трубу и надавил на импровизированный рычаг. Чуть расшатал, потянул, а потом плюнул на осторожность и расшатал его уже основательно. Здесь уже не получится обойтись без последующего ремонта, но это ничего. В крайнем случае поживу немного без запасного выхода. Когда в щель пролезли пальцы Ориджинала, я сдвинул одну панель вбок. В нос сразу ударил затхлый запах пустоты и пыли, заблестевший в воздухе в свете фонарика. Я рассмотрел каменные стены и железные скобы лестницы. Ухватился обеими руками за перила и осторожно, пробуя каждую ступеньку на прочность, стал спускаться, пока не ощутил под ногами щербатый бетонный пол. Все, считай, я внутри. Кислорода нет, электричества нет. База заморожена в прямом и переносном смысле. Датчики агрессивной среды молчат, что радует, кстати. Это значит, что ни радиации, ни какой-то ионной аномалии там нет, и разбираться с этим не придется. Впереди была еще одна дверь, а за ней оказался темный коридор подвальных помещений. Вместе со мной в этот коридор влетел сильный порыв ветра, закружив пригоршню снега на бетонном полу. Я подсветил фонариком. Неработающие светодиодные лампы висели по обеим сторонам коридора. Целые перемежались с разбитыми. Кое-где на стенах расползлась зелено-рыжая плесень. Особенно много ее скопилось в бетонных трещинах. На полу остались влажные пятна, словно база была затоплена и еще не просохла до конца. Очень похоже на субстанцию из озера, только с добавлением машинного масла и застарелым запахом лекарств. Напомнило хлорку. Я пошел вперед, обходя самые большие лужи и наступая на осколки от ламп и на мусор под ногами. Повсюду валялись куски бетона, какие-то коробки, пара железяк. На сканер уже даже не смотрел. Проще не отвлекаться. Если бы он мог что-то найти, давно бы уже нашел. В подвальном коридоре было темно и пусто. Чуть вдали, около лестничного проема, пробивалась парочка слабых лучиков, а все остальное пространство тонуло во мраке. Я высветил несколько дверей, почти симметрично раскиданных по обе стороны коридора. Таблички сообщали о назначении комнат. Техничка, спортзал, душевые, склады. Решив, что в узких дверных проемах с клинком будет сподручней, активировал его и отправился на зачистку дома. «Тук-тук-тук!» — сказал я и толкнул ногой ближайшую дверь в техническое помещение. Есть кто живой?» «Никого. Даже старые модели генераторов тепла и энергии больше походили на мумии со свалки, а не на благородный антиквариат. Маслянистая хлорка вместе с плесенью здесь как-то особенно разрослась и покрыла не только агрегаты. Она уже карабкалась и по трубам». «Ах, черт, соседи заливают!» — расстроился я. «Если придется менять вентиляцию, то проще с нуля базу построить». В следующей комнате, прилегающей к техничке, был спортзал. 4 пыльных турника, 1 тренажер для пресса и спины. На полу лежала покрытая пылью боксерская груша с порванной цепью. Мое сердце запрыгало от радости. Мозг уже быстро нарисовал картинку, как этот зал будет выглядеть в недалеком будущем. Может, еще какой-нибудь тренажер прикуплю. Штанга точно нужна. Душевые шикарные. Есть даже небольшой бассейн с замерзшей водой, заваленный мусором. Провода, тряпки, вырванный поролон из обшивки. Все выглядело так, словно кто-то здесь пытался себе гнездо устроить. Слева я увидел еще одну металлическую дверь с оранжевой маркировкой. Выглядела она так же, как и остальные, обшарпанной и старой, и еще и запиралась на ключ. Я подтолкнул ее плечом, и со второго удара дверь поддалась. За ней оказалась небольшая каморка со стеллажами, доверху забитыми контейнерами и коробками. Я взял один из них и заглянул внутрь. Он был заполнен консервами и пакетами с суперфудом, банками с энергетиком и сомоводой. Как будто кто-то знал, что эта база станет его последним убежищем, и приготовился к долгой изоляции. В другом боксе я нашел какие-то бумаги, возможно, данные исследований, которые хотели сохранить. В углу комнаты валялся матрац с грязными тряпками и бурыми пятнами на нем. Система считала их как человеческую кровь. Рядом с матрацем лежал пустой пузырек. Я поднял банку с пола. Современное сильное обезболивающее. А-ля морфий. «Так, а где больной-то?» — спросил я и свистнул в угольку. Но тот лишь передразнил модем, оборвавший соединение. «Что значит нет данных? Вот лети и найди!» Дрон фыркнул, но послушался. Вылетел передо мной в коридор и включил подсветку. Полетел низко, почти не касаясь пола, и шаря перед собой лучами сканера. На дальней стене появилась тень, практически до потолка. Уголек ничего не замечал, и чем дальше отдалялся от меня, тем больше рос темный монстр. «Кажется, начинается», — прокомментировал я и хрустнул шеей в кресле, а Ориджу сменил клинок на гарпун. Уже замахнулся и сплюнул. «Тьфу ты!» Уголек как раз долетел до проема и высветил уже не тень, а объект, который эту тень давал. Первая мысль — это инопланетная медуза с ножками. Вторая — это лысая кукла Чаки. А от третьей так вообще мурашки по спине побежали. Огромный белый череп, покрытый трещинами, грязью и плесенью. Глаза блюдца из тусклого бутылочного стекла. Слипшиеся мотки проводов. Узкая челюсть. И все это на теле водолаза-карлика. «Эх, тебя, братишка, кастомизировали!» Протянул я. Добавил свой фонарь к лучу от дрона и посветил на небольшого инженерного дроида. Его даже полноценным дроидом сложно было назвать. Это скорее спот, сделанный каким-то энтузиастом-радиолюбителем. Я присел на корточки и взял робота за плечо. Вдруг его огромные глаза вспыхнули зеленым, и в зрачках появилась бегущая строка из символов. «Сканирование системы жизнеобеспечения базы. Внимание! Критическая ситуация. Разгерметизация станции. 87%. Энергетическая система не распознана. Обнаружен запасной генератор. Критически низкий уровень мощности. 30%. Генератор отключен в соответствии с протоколом. Внимание! Станция номер 37 разгерметизирована на 87%. Внимание! Условия на станции несовместимы с жизнедеятельностью человека. Пройдите в эвакуационный отсек». Я развернул это чудо инженерной техники, с легким треском отодрав его от замершей жижи, и полез искать блок управления. «Бедолага, у самого-то батарейка уже садится». «Привет». Глаза робота начали светиться, а из динамика где-то под потолком раздался скрипучий, слегка растянутый голос. «Вас приветствует экспериментальная модель ЭВМ-Ку-3А, электронно-вычислительная модель Курчатова-Ушакова, построенная на базе процессора 3-го поколения, подтип А». «Приятно познакомиться. Я задумался, подбирая слова. «Кузя? Совпало так? Или Курчатов с Ушаковым те еще затейники были? Ты домовенок местный?» «Неприменимая функция». Робот со скрипом помотал головой. «Я администратор станции, построенной на базе искусственного интеллекта». «Ясно». Я стряхнул с робота особо крупные куски грязи и начал осматривать проводку. «Что произошло на станции?» «Она отключилась». Голос робота дребезжал, но паузы внутри слов стали пропадать, будто и он, и громкоговорители станции разговорились. Но все равно было жутковато, особенно когда отдельные скрипучие звуки подхватывало эхо. «А из-за чего?» «Ее отключил начальник станции. Внимание! Уровень загрязнения в помещении превышает допустимую норму. Внимание! Отказ системы! Робот-уборщик не найден. Вычисляю график дежурства». «Подожди, подожди, администратор, блин!» — попросил я. В голове сразу родилась куча вопросов, начиная с того, как включить запасной генератор, до самого важного. Где сейф и какой пароль? Но робот завис, вероятно, обратившись к давно несуществующим данным. «Ладно, Кузя, будешь местным завхозом, вернусь еще за тобой». За бормотанием домовенка я не сразу заметил, что звуков стало больше. Где-то над головой, либо в трубах, либо на следующем этаже, послышалось движение. Глухой стук, будто что-то упало, сменился едва различимым скрежетом. И снова пришло чувство холода. Я просветил лестницу и в несколько прыжков оказался наверху. Никого. Только листы бумаги на полу встрепенулись. Я оказался в широком коридоре на некоем перекрестке. Наверх пойдешь, в лабораторию придешь. Прямо пойдешь, жилой модуль найдешь. А направо пойдешь, так в гараж попадешь. А если налево, то, по сути, туда же. Разница лишь в том, что с одной стороны виднелись боксы для дроидов, а с другой — вход перекрывал борт какого-то грузовика, перекошенного на сдутой резине и полностью покрытого плесенью, проевшей его не хуже обычной ржавчины. В шлюзе с боксами царил полный хаос. Два инженерных дроида, какие-то запчасти, три бокса, большие контейнеры — все это было свалено в одну кучу, напоминавшую заграждение. Похоже, люди в отчаянии строили баррикады из всего, что хоть как-то могло защитить их от... от чего? Или от кого? Последняя попытка спасения, кажется, провалилась. На полу, рядом с кучей барахла, валялся старенький дробовик, а под ногами перекатывались пустые гильзы. Следы от дроби почему-то в основном остались на полу. «Окей, Кузя, слышишь меня?» Заметив небольшой динамик на стене, обратился к нему я. «ЭВМ-Кутриа, прием! Где все работники станции?» «Невозможно составить график дежурства. Плановая уборка территории перенесена на понедельник». Раскрепело в воздухе. «Персонал станции на стационарном лечении. Обратитесь в медблок для получения дополнительных данных. Внимание! Стерильность медблока нарушена. Рекомендуется плановая уборка». «А ты у нас, однако, чистюля!» — хмыкнул я. Вернулся в коридор и направился в жилой блок, прислушиваясь к каждому звуку и шороху. Уголек что-то предупреждающе просвистел над ухом, а на экране появилась закладка с описанием ТТХ домовенка и подсказками, как синхронизировать его в общую систему. И с кучей пометок «Внимание!» «Думаешь, маньяк? И это он их всех?» — спросил я тихонько. «За то, что посуду не мыли?» Дрон фыркнул и улетел в сторону жилого модуля. Я вошел в большую общую гостиную с потрепанной мебелью темно-бордового цвета. Два дивана, четыре кресла, маленький бильярдный стол и несколько медицинских каталог, по типу выставленных в коридор. Обшивка кресел была порвана или поцарапана чем-то большим и острым. Возле каталог стояли стойки с капельницами. Все трубки порваны, жидкость в бутылках замерзла. Я обошел разбитую плазму, косясь на торчащие цветные провода. Особенно меня заинтересовали трещины в стене, в одной из которых застрял большой пожарный топор. Сомневаюсь, что Кузя смог бы дежурного найти на этот бардак. Спален было две, в каждой по пять двухэтажных кроватей. В глаза мне бросился шкаф с выпотрошенной наружу одеждой. Часть кровати остались нетронутыми, две были кое-как заправлены. На одной из тумбочек лежал планшет и стоял радиоприемник с торчащей из него антенной. Он был включен, но из динамиков не доносилось ни звука. Подошел к шкафу и заглянул внутрь. На пыльной полке лежала стопка выцветших фотографий. Мельком пролистал. На всех был изображен один и тот же темноватый мужчина лет 35. Долго на снимках задерживаться не стал. Рассмотрю позже. Большая фотка висела в рамке на стене. На ней — группа молодых ученых. 10 человек. Все в белых халатах среди лабораторной техники. На плече у одного — ярко-оранжевый блестящий кузя, а на заднем фоне — залитые солнцем горы. Как я понял, фотка была сделана в лаборатории наверху. Лица на фото излучали безмятежную радость. Я растерянно ввел глазами пустую спальню. Снимок с людьми, полными надежд и научного энтузиазма, контрастировал с комнатой, иллюстрирующей, чем это закончилось. Во второй спальне одна из стен полностью промерзла. Все-таки фонило откуда-то. Ледяной нарост был толщиной сантиметров 20 и слегка переливался на свете фонаря. Показалось, что внутри кто-то или что-то вморожено. На полу валялся матрац, снятый с верхней кровати, и ворох одежды. Все это в ледяной корке, из которой торчали алюминиевая миска и кружка, и несколько пустых пузырьков от обезболивающего. Такие же пузырьки нашлись и в операторской. 6 пустых старых кресел, мониторы, стеллажи с запчастями и мусор, мусор, мусор. Лед здесь тоже был. Приличная горка выросла на полу, словно от окна намело. Вот только окна тут не было. Куча всякого бесполезного хлама. Ни одного следа человека или намека на то, что произошло. Если они все здесь чем-то заразились, то куда потом делись? Взялись за руки и пошли гулять? Превратились в призраков и улетели на небо? Я несколько раз взмахнул гарпуном, просто чтобы убедиться, что сам еще не стал призраком. Холодная тишина глушила и обволакивала, погружая в некое подобие сна. Бродишь, бродишь, вздрагиваешь на звон мусора под ногами, скрип динамиков или непонятные стоны и вздохи. То ли ветер по трубам гоняет, то ли лед трещит, который целыми сталактитами налип на потолки. Обернешься, так никого нет. И на сканере нет. Я в очередной раз посмотрел на проекцию и направился в сторону небольшого медблока. Едва вошел туда, так сразу почувствовал, что здесь было нереально холоднее, чем во всех остальных помещениях базы. И на этот раз холод был не ментальный. Кое-где на окнах расползался красивый узор инея. Я обратил внимание на плюшки герметика на стене. Это уже, видимо, пулевые. Но то ли герметик не помог, то ли еще где-то была щель, которую не заметили. Справа от входа стоял стеллаж с заспиртованными банками. «О, это по части Сюин. Надо будет пригласить ее в гости, на чай. Может, найдет тут какого-нибудь полезного для науки монстра?» Вглядываться особо не стал. Не люблю я эти кунсткамеры, хоть и в целях науки. На полу хаотично лежали листы с записями. Взгляд упал на полку, прикрученную к стене. На ней были выставлены в ряд образцы криоглянцевых кристаллов. Они выглядели как кубики льда, но сияли, словно бриллианты. Интересно, ценные? Тут же стояли пробирки с высохшими внутри жидкостями, а на полу пылились аппараты для анализов. Всплыли в памяти строчки из медицинского отчета. Размеры и форму сущностей идентифицировать не удалось. Предположительно, под вид метаморфов, способных переходить из кристаллического состояния в жидкое. Характерное повреждение слизистых оболочек организма, которое приводит к внутреннему кровоизлиянию и постепенному угасанию жизнедеятельности. В глубине комнаты, вплотную, были сдвинуты 3 койки, накрытые мятыми махровыми одеялами бордового цвета. Но когда я подошел ближе, то понял, что это не махра и вообще не одеяло. Это простыни с растекшейся, замерзшей и уже кристаллизовавшейся кровью. Остался 3-й этаж. Я вернулся к лестнице и поежился от очередного холодного потока. Ступеньки покрылись льдом, и, может, я уже подустал всматриваться во все, но мне показалось, что над ними дрожит тонкое марево, а сверху, как из открытой морозилки, спускается морозная дымка и струится по лестнице. «Внимание всему персоналу!» Неожиданно прохрипел динамик. «График дежурства обновлю. Можно приступать к переработке».